Глава пятая. «Это был второй дар», — усмехнувшись, ответил я. Агата удивленно хлопнула глазами. Мария Павловна и Василий Петрович недоуменно переглянулись, а Марат силой ударил по рулю. «Второй дар!» — глядя на меня через зеркало заднего вида, прорычал он. «Ты за кого нас держишь, парень? Второй дар не имеет никакой визуализации». «У меня имеет», — пожал я плечами. «Смотрите сами». Я создал на руке крохотный торнадо, используя ману первого сердечника, и преобразую ее в свою стихию, а затем плавно влил в это торнадо второй дар. Он засиял холодным светом звезд, отчего могло показаться, что торнадо создан из крохотной металлической крошки. Глядя на это, Агата создала похожий конструкт, но только из воды. Я чувствовал в нем второй дар. Ведьма, внимательно глядя на мой торнадо, прикоснулась к нему своей водой. «В самом деле», — пробормотала она, — «это явно второй дар, но...» Она развеяла свое заклинание и изумленно посмотрела на меня. «Как это возможно?» «Вот таким я родился», — усмехнулся я. А затем посерьезнел. «Но вы должны понимать, что это моя тайна. И открыл я ее вам лишь потому, что вместе идем в проклятые земли. И вы, как ты и сказала, должны понимать, что именно я делаю в тот или иной момент». «За сохранность тайны не беспокойся, парень», — пробасил с водительского сиденья Марат. «На, леший тебе дери, удивил же ты меня в тот раз. Сидел, медитировал и вдруг засиял. Я думал, может, случилось, что помочь тебе хотел. А ты, гад такой, руку мне заломил». Марат не сдержался и, отвлекшись от дороги, обернулся через плечо. «Мне потребовалось тогда всю свою силу воли предложить, чтобы на автомате не врезать тебе. А то проблемы были бы, если бы инструкторы стали избивать студентов МАУТ». «Не факт, что у вас получилось бы меня вырубить», — усмехнулся я. «Это точно», — уже спокойным голосом согласился мужчина, возвращаясь к вождению. «И давай уже внести на академии на «ты», без отчества и политесов». «Поддерживаю», — вставила свои 5 копеек ведьма-блондинка и тут же добавила. «Но за себя я тебе еще в академии все сказала». «А меня как раз только по отчеству и можно», — сообщил второй ведьмак. «Привык я, что Петровичем кличут». «Молод ты для Петровича», — усмехнулся я. «Да я уже заколебался остальным это объяснять. Вот и принял». Атмосфера в буханке складывалась довольно дружественная. Я невольно вспомнил ту атмосферу, что царила в группе Агаты, а точнее в группе ее мужа Леонида, в тот самый день, когда мы впервые встретились. Похоже, страшное потрясение понемногу отпускает этих людей. Надеюсь, когда их раненые товарищи полностью придут в себя, Агате и ее бойцам станет по-настоящему легче. Вавилова коротко ввела нас в курс дела, хотя, полагаю, остальные и так знали, куда и зачем мы едем, и мини-лекция была проведена исключительно для меня. Если коротко, наша цель — уменьшить количество монстров, выбранных Агатой проклятых землях. Небольшие группы дважды одаренных уже некоторое время занимаются этим, так что вскоре кто-то может рискнуть и замахнуться на закрытие этих устоявшихся проклятых земель. «А мы, значит, не можем?» — спросил я. «Не потянем», — мотнула головой Агата. «Мало нас, сил не хватит». «Сил не хватит», — задумчиво повторил я и спросил. «Другие группы тоже туда 5-ками ходят?» «Ну да», — пожала плечами Вавилова. «А почему бы более крупной и сильной группе не зайти внутрь, чтобы за один присест сразу дойти до ядра и уничтожить его? Почему туда заходят только 5-ки?» Агата хмыкнула и покачала головой. «Так исторически сложилось, Александр. Более мощная группа будет востребованнее в более крупных и старых проклятых землях. Там и трофеи они свои получат, и пользу принесут. Там, где одной пятеркой идти смертельно опасно. Полноценные рейды нужнее в других местах». Я кивнул, приняв ее ответ. Что-то такое я и предполагал. Это если проклятые земли новорожденные, в них могут экстренно отправить рейд, чтобы сразу закрыть их. А если земли уже устоялись, то их, скорее всего, будут ковырять постепенно. А разные пятерки или десятки, те, что не с одного постоянного рейда, редко объединяются в более крупные группы, уточнил я. Мария усмехнулась после этого вопроса, и Петрович хрюкнул и едва не сплюнул. «Редко», — подтвердила мою догадку Вавилова. «Только если игра стоит свеч, и командиры свободных малых групп могут между собой договориться». Черноволосая ведьма рассказала мне еще много о ждущих нас впереди проклятых землях, о бытии ведьм и ведьмаков, немного о вольных дважды одаренных, а затем велела отдыхать. В салоне машины воцарилась тишина. Некоторое время я смотрел в окно, а затем прикрыл глаза. Да уж, эта странная тяжесть в теле и вялость источника мне совсем не нравится. Впервые я ощутил их утром, и в течение дня неприятные ощущения лишь плавно усиливались. На банальное переутомление симптомы не похожи. Я подцепил какую-то дрянь. И когда только успел. За этими размышлениями я и уснул. «Просыпайся, боец!» — хлопнул меня по плечу Марат. «Я уже не сплю», — ответил я, разлепляя веки. «Да ну!» — криво усмехнулся он. В этот момент его вечно хмурое лицо, обезображенное шрамом, выглядело так, что им можно было бы пугать маленьких детишек. Марат из тех, кто может говорить про себя: «Лечу ваш запор одним своим взглядом». «Ну да», — хмыкнул я, разминая шею. «Не спал я, а дремал». «Чем докажешь?» — осклабился он. «Вы поменялись с Петровичем местами на заправке примерно полтора часа назад. Ты заехал туда, когда заканчивалась песня про тополиный пух. А за пару минут до этого, думая, что тебя никто не слышит и все спят, ты напевал эту песню. Особенно мне понравился момент, когда ты тихо, но с надрывом тянул строчку: «Жара, белые хлопья снега». Браво, я просто похлопаю». «Не был такого», — буркнул в сторону Марат. «Вообще-то было», — поддержала меня Агата, отвернувшаяся от окошка, за которым виднелся подсвеченный рассветным солнцем лесок. «Да не было же!» — еще сильнее возмутился Шрамолицый. «Маратик!» — улыбнувшись, коснулась его плеча Мария. «Вспомни, как поется в другой твоей любимой песне. Не надо стесняться». Марат прорычал что-то неразборчивое, но ничего не ответил. Машина, подпрыгивающая на проселочной дороге, начала сбавлять скорость, затем плавно повернула и остановилась. Я с любопытством прильнул к окну, рассматривая вбитые в землю деревянные столбы, между которыми была растянута крепкая на вид сетка. Память реципиента подкинула мне знания о прослушанных им лекциях. Это сетка под напряжением. Она нужна, чтобы хоть немного задержать монстров, если те вырвутся из проклятых земель в большие земли. «Выгружаемся!» — властно скомандовала Агата. Спустя минуту мы впятером со своими огромными рюкзаками уже стояли на улице. Товарищи начали доставать оружие, и я последовал их примеру. Мои артефактные винтовка и меч до этого были закреплены на рюкзаке, а пистолет висел в кобуре на поясе. Сейчас же я перевел все свое оружие в свободный доступ, подтянул лямки рюкзака, несколько раз подпрыгнул, проверяя, что ничего не гремит. Резким движением я выхватил меч из ножен и сделал взмах. «Отлично, ничего не мешает». «Впечатляет парень», — одобрительно проговорила ведьма-блондинка и замерла, изумленно распахнув глаза. «Что у тебя за винтовка? Гранит М? Да нет, не может быть». «Он самый», — усмехнулся я. «Откуда?» — подалась вперед девушка. «Дай посмотреть поближе». Она невольно состроила просящее выражение лица, протянув ко мне руки. Серые глаза ведьмы буквально умоляли дать ей подержать винтовку. «Прости, Мария», — улыбнулся я. «У меня нет привычки давать свой рабочий инструмент в чужие руки». «Фу, жадина», — фыркнула ведьма и отвернулась. «Так-то правильно, но мог бы и не отказывать товарищам. Это же Гранит М. Я еще 3 месяца назад встала в очередь, как появилась запись на предзаказ. А мне еще минимум 1/2 года ждать. Как это возможно, Александр?» Она снова резко обернулась ко мне. Но ответить я не успел. «Бог с ней, с винтовкой, Маша!» — быстро произнес Петрович, повесивший себе на перевязь 2 парных артефактных клинка. «Ты видела его меч? Вот где настоящее произведение искусства. Мне показалось, там минимум 3-я ступень. Ну, скорее всего, 4-я. Вот это действительно находка!» Он заглянул мне в глаза и заискивающе произнес: «Ты точно простолюдин из интерната, Александр?» «Точно!» — усмехнулся я. «Хм!» — подозрительно прищурился Петрович. «Не в каждом дворянском роду такие сокровища имеются. Впечатляет, очень впечатляет. Я вам говорил, что наш новенький еще более необычный, чем может показаться на первый взгляд», — пробурчал Марат. «А вы мне не верили. О, Агата возвращается». Кивком он указал на нашу командиршу, которая только что о чем-то беседовала с солдатами, охраняющими оцепленные проклятые земли. «Все в порядке», — сходу произнесла Вавилова. «Прорывов в последние дни не было. Зайдем спокойно и...» Она замолчала, изумленно уставившись на рукоять моего меча. Даже по ней можно было понять, какого уровня артефакт скрывается в кожаных ножнах. «Ты и меч уже раздобыл?» — выпалила Вавилова. «Когда ты все это успеваешь, Александр? Я ведь специально для тебя привезла запасной клинок. С тем, как ты обрастаешь ценным добром, может, и не надо тебе в проклятые земли ходить. Просто подождешь месяцок, и все у тебя само появится». Она уставилась мне прямо в глаза. Пусть говорила ведьма легко, я понял, что скрывается за ее словами. Она дает мне последний шанс отказаться от похода. «Нет, Агата», — покачал я головой, — «это так не работает. Само оно не появляется». Черноволосая ведьма выдержала мой взгляд и молча кивнула. Затем обвела всех властным взглядом и хлопнула в ладоши. «Группа, готовность номер 1. Выдвигаемся через 2 минуты!» К непосредственным границам проклятых земель мы ехали на огромном бронированном армейском вездеходе. 6-колесная техника, каждое колесо которой было ростом с меня, сумела взбудоражить мою душу. Отличная вещь. Надежная, с высокой проходимостью и стильная. Я даже невольно задумался, где мне себе раздобыть похожую машину. Взять трофеем у какого-нибудь рода. Стоп, до этого еще далеко. Сначала титул, потом земли, и потом уже вездеходы. И вообще, перед тем, как такую машину брать, можно бы сперва и легковушкой обзавестись. Ехали мы недолго, 2 километра, по истечении которых военный с погонами капитана на плечах громко произнес: «Тормози!» Водитель выполнил приказ, и наша 5-ка выгрузилась на небольшую зеленую лужайку. «Удачи вам!» — серьезным тоном пожелал капитан, стоя на высокой подножке вездехода. «Надеюсь, вы уже наконец-то закроете это место». Он потряс в небе кулаком. Агата ответила ему тем же жестом. Вездеход развернулся и покатился в обратном направлении, оставив нас глядеть на расстелившийся метрах в 100 густой туман. Выглядел он необычно. Цвет какой-то уж слишком темный, а местами видны какие-то зеленые всполохи. Стелился туман неровно, куполом. Стоя на расстоянии, я отлично это видел. Причем купол был сильно вытянут к небу, как порезанная пополам дыня. Туман проклятых земель поднимался гораздо выше обычного природного тумана. Мне даже сперва показалось, что он уходит куда-то в космос. Но чуть позже я смог разглядеть верхнюю границу. «Бивень, ты идешь первым, мечи наготове!» Перейдя на позывные, Агата отдала приказ Петровичу. «Понял, ворона!» — резко ответил мужчина, обнажив клинки. «Керн, ты прикрываешь!» — повернулась она к Марату. «По возможности стреляешь вместе с нами. Рысь, я и близнец за вами. Наш приоритет — огонь из винтовок. Всем все понятно?» «Отлично, вперед!» Пятерка Агаты двинулась вперед слаженно, точно была единым организмом, в который я смог отлично интегрироваться. Пустых разговоров больше не велось, но я отметил на себе взгляды обеих ведьм и Керна, Марата. Товарищи смотрели на меня одобрительно. Переход из больших земель в земли проклятые произошел как-то буднично. Мы просто вошли в густой, непроглядный туман. «Продолжаем движение. Близнец, не теряй темп!» — услышал я голос Агаты. Саму ведьму в тумане я почти не видел, как и она меня, иначе Вавилова бы знала, что я ничуть не сбавил шага. «Есть!» — отозвался я, чтобы успокоить командиршу. Спустя метров 10 туман начал медленно расходиться, а еще метров через 100 можно было уже свободно ориентироваться в окружающем пространстве. «Налево, бивень!» — велела Агата, приметив вдали в тумане высохшее дерево. Наш направляющий молча скорректировал курс. Вскоре я смог разглядеть это дерево, мертвое ива. Под ногой хлюпнуло особо громко, и я по щиколотку увяз в грязной жиже, однако быстро высвободил ногу и продолжил движение. «Остановились!» — скомандовал Вавилова, когда мы подошли к иве. Мои товарищи напряженно оглядывались по сторонам, всматриваясь в жухлую гнилую траву и вязкую почву. «Следов не вижу», — произнес Марат. «Как и я», — кивнула Агата. «Похоже, одиночных монстров рядом нет, как и ожидалось». Она замолчала и внимательно посмотрела на меня. «Нормально?» — коротко спросила ведьма. «Да», — в тон ей ответил я, не став упоминать то, что после перехода в проклятые земли тяжесть в теле стала еще заметнее. «Здесь ведь и так тяжело дышать, а мне из-за неожиданного недуга совсем уж проблематично. Но моим товарищам волноваться об этом не обязательно. Еще немного, и я сам смогу решить свою маленькую проблемку со здоровьем». «Отлично», — кивнула она и достала из-под сумка какой-то тубус, исписанный рунами. Ведьма активировала артефакт, вложив в него ману. Из тубуса начал подниматься фиолетовый дым, который плавно накрыл нас и исчез. А если точнее, впитался в кожу и вещи. Пусть и слабо, но я ощущал его энергию. «Что это?» — напряженно спросил я. «Покров невидимости», — спокойно пояснила Агата, сняв с себя рюкзак и убрав в него тубус. «Заряжается долго, но и действует долго. На наш поход хватит. Благодаря ему большинство монстров не смогут нас обнаружить, пока не подойдем к ним близко». Я невольно вспомнил мой первый день в этом мире. Тогда десятка Агаты смогла подобраться к нам незаметно, хотя я использовал поисковое заклинание. За месяц с лишним я свое заклинание прокачал. Сегодня я использовал его с того самого момента, когда наша буханка остановилась возле ограждения. И сейчас я, пусть и смазанно, но все же ощущал дыхание свое собственное и своих спутников, даже несмотря на работу покрова невидимости. «Керн», — обратилась Вавилова к Марату, державшему на ладони небольшой артефактный компас, стрелка которого крутилась как сумасшедшая. «Один момент», — сосредоточенно ответил наш Шрамолицый. «Что еще?» — напряглась Мария, подходя к нему ближе. «Почему так долго крутится? Мы ведь у самой границы. Что-то не так?» «Нормально все», — хмуро ответил Марат, не сводя глаз с беснующейся стрелки. По его голосу я понял, что на самом деле все не очень-то нормально. «Что мы ищем, ворона?» — твердо спросил я у Агаты. «Монстров», — быстро ответила она. «Стрелка должна показать на их ближайшее крупное скопление». «Раз стрелка не может так долго определиться», — я замолчал, предлагая ей продолжить за меня. «Значит, скопление не одно», — завовил его, ответила Мария и повернулась к нашей командирше. «Это ведь почти зачищенные проклятые земли, ворона. Разве тут может быть несколько крупных скоплений прямо у границы?» «Ты не хуже меня знаешь, что в проклятых землях все возможно», — процедила Вавилова, не сводя глаз с компаса на ладони Марата. «Отставить разговорчики». Стрелка стабилизировалась. «Бивень, выдвигаемся. Бери левее». Петрович решительно кивнул и повел нашу пятерку вперед. Я же продолжал расширять свое поисковое заклинание, напитывая его маной. Вскоре я ощутил впереди дыхание монстров. Твари не стояли на одном месте. Всей своей стайкой они направлялись в сторону границы проклятых земель. Я перевел взгляд на Марата. Тот, не сбавляя шага, напряженно пялился на свою ладонь. С этого ракурса никто, кроме самого Керна, не мог разглядеть стрелку компаса. Но, похоже, стрелка снова не может определиться. «Ворона, поход будет явно интереснее, чем ты полагала», — изрек я, поняв, что если продолжим двигаться изначальным курсом, разменемся с монстрами. «Что ты хочешь этим сказать, близнец?» — быстро спросила она. 15 тварей идут к границе», — указал я рукой в ту сторону, где сейчас находилось ближайшее скопление монстров. «Я не знаю, собираются ли они выйти». «Что?» — быстро выпалила Агата. «Стоять всем!» Вавилова быстро подошла ко мне и хмуро уставилась мне в глаза. «Это правда?» «Да», — кивнул я. «У тебя какой-то артефакт», — нахмурилась Агата. «Почему не сказал раньше?» «Я и так открыл вам одну свою большую тайну», — хмуро произнес я. «Я хотел посмотреть, как профессионалы работают в обычных условиях сами. Разве не в этом цель моей стажировки?» Вавилова недовольно поджала губы. Она дернулась вперед, чтобы возразить, но я не дал ей сказать слова. «Но условия, похоже, необычные. Значит, и методы мы будем использовать необычные». «Верно, командир».